Глава 21. Как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты, Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы, по которым дело должно было быть кассировано. Председательствующий и всегда человек недоброжелательный нынче был особенно не в духе. Слушая дело во время заседания, он составил уже свое мнение и теперь сидел, не слушая Вольфа, погруженный в свои думы. Думы же его состояли в припоминании того, что он вчера написал в своих мемуарах по случаю назначения Виллианова, а не его на тот важный пост, который он уже давно желал получить. Председательствующий Никитин был совершенно искренне уверен, что суждения о разных чиновниках первых двух классов, с которыми он входил в сношение во время своей службы, составляют очень важный исторический материал. Написав вчера главу, в которой сильно досталось некоторым чиновникам первых двух классов за то, что они помешали ему, как он формулировал это, «спасти Россию от погибели», в которую увлекали ее теперешние правители, в сущности же только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь, жалования, он думал теперь о том, как для потомства все это обстоятельство получит совершенно новое освещение. «Да, разумеется», — сказал он, не слушая их на слова обратившегося к нему Вольфа. Беже слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Бе был либерал самого чистого закала. Он свято хранил традиции 60-х годов, и если и отступал от строгого беспристрастия, то только в сторону либеральности. Так в настоящем случае, кроме того, что акционерный делец, жаловавшийся на клевету, был грязный человек, Бе был на стороне оставления жалобы без последствий, еще и потому, что это обвинение в клевете журналиста было стеснение свободы печати. Когда Вольф кончил свои доводы, Бе, не дорисовав гирлянду, с грустью, ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие труизмы, мягким, приятным голосом, коротко, просто и убедительно показал неосновательность жалобы и, опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду. Сковородников, сидевший против Вольфа и все время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бе перестал говорить, перестал жевать свою бороду и громким скрипучим голосом сказал, что несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за кассирование приговора, если бы были законные основания. Но так как таковых нет, он присоединяется к мнению Ивана Семеновича Бе, сказал он, радуясь той шпильке, которую он этим подпустил Вольфу. Председательствующий присоединился к мнению Сковородникова, и дело было решено отрицательно. Вольф был недоволен в особенности тем, что он как будто был увлечен в недобросовестном пристрастии и, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы между тем позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшем в это время вместе с дуэлью Каменского всех петербуржцев. Это было дело директора департамента, пойманного и увлеченного в преступлении, предусмотренном статьей 995. «Какая мерзость!» — с годливостью сказал Бе. «Что ж тут дурного? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением и возможен был брак между мужчинами», — сказал Сковородников, жадно, с всхлюпыванием затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони, и громко захохотал. «Да не может быть!» — сказал Бе. «Я вам покажу!» — сказал Сковородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания. «Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают», — сказал Никитин. «И прекрасно. Архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерея такого же», —